Привычка к искусству. Сангха. Если вы ищете работу, которая вас прокормит, возможно, вы ждете слишком многого. Мы творим ради искусства, а не ради того, что оно нам дает. Можно жаждать успеха, чтобы бросить нелюбимую работу и зарабатывать на жизнь тем, что вас увлекает. Это разумная цель. Однако, если выбор стоит между созданием великого искусства и деньгами, искусство на первом месте. Подумайте, чем еще можно заработать. Успеха труднее достичь, если от него зависит ваша жизнь. Для большинства искусства карьера ненадежная. Доход нерегулярный, если он вообще есть. Некоторые художники знают, что хотят создать, но не решаются, боясь, что это их не прокормит. Иметь работу, которая позволяет в остальное время заниматься искусством, нормально. Заниматься и тем, и другим – лучший способ сохранить чистоту искусства. Бывает работа, требующая лишь времени. Можно оградить свое творчество, выбрав занятие, которое оставляет ментальное пространство, чтобы обдумывать и развивать творческое видение мира. Иногда работа, никак не связанная с вашим увлечением, поставляет контент. Великие идеи часто рождаются в совершенно неожиданных местах. Многие яркие песни были написаны на нелюбимой работе. Другой вариант – найти заработок в вашей сфере. В галерее, книжном магазине, музыкальной студии, на съемочной площадке. Если нет работы в гуще событий, попроситесь подрабатывать стажером. Так можно заглянуть за кулисы ремесла, понаблюдать за повседневной жизнью профессиональных творцов и рассмотреть индустрию и ее инфраструктуру изнутри. Познакомившись с кулуарной рутиной, вы поймете, стоит ли этот путь вашего внимания. Даже если поначалу вы будете получать меньше, впоследствии такая работа может принести неожиданные плоды. Или можно зарабатывать на жизнь тем, что обеспечивает стабильность, и пусть искусство остается вашим хобби, важнее которого ничего в вашей жизни нет. Все пути одинаково достойны. Что бы вы ни избрали, важно, чтобы рядом были попутчики. Не обязательно такие же, как вы. Главное, что они ваши единомышленники. Творчество заразительно. Проводя время с другими творческими людьми, мы отдаем и принимаем образ мыслей, мнения, взгляды на мир. Назовем это сообщество сангхой. В таких отношениях у каждого открывается новый творческий ракурс. Неважно, в одном ли жанре вы работаете. Бывайте в сообществе тех, кто горит искусством, способен подолгу его обсуждать, с кем можно обмениваться мнениями о работе. Быть частью творческого сообщества – одна из величайших радостей в жизни.